— возразил он библейским текстом и махнул рукой. «Черт его знает, почему я с ним разговорился тогда. Была грустная московская осень, не хотелось идти на лекции, и мне понравилась его подкупающая улыбка и то, что человек может вот так сказать первому же прохожему о том, что наболело у него на душе. Пусть даже под влиянием портвейна номер 15. У нас начался бессвязный разговор о свободе. Мы открывали друг друга. Рулев непринужденно уселся на землю, прислонился спиной к березке и поставил в траву рядом недопитую бутылку. Я нашел место почище и тоже сел. И ведь ни один из тех миллионов, что погиб за свободу, не знал смысла этого слова. Никто не знает. Он отхлебнул и закончил. И не узнает. Но в результате все-таки было дело, возразил я. Возьмем, к примеру, освоение Сибири. Не будем трогать французскую революцию. Она погибла, потому что, к слову, свобода, она прицепила глупые слова «равенство» и «братство». Равенства не было и не будет. Это кошачий бред. А на братстве всю жизнь кормились одни демагоги. Пророчески подняв палец, вдохновенно сказал Рулев. «Есть свобода и хлеб. Этим исчерпана жизнь человека». Я промолчал. По неизвестному сцеплению обстоятельств меня последнее время интересовали мужики, которые 300 лет назад промчались по диким просторам Сибири, терпели дикие муки, писали слезные, юродиво униженные письма царю, были жестоки, выносливы, несчастны и нищи. Что направляло их энергию именно на восток? Они не знали слова «романтика», и краткого опыта хватало, чтобы понять, что материальные блага из них получат лишь единицы, если получат, при равной затрате энергии. «Но это же просто как мячик!» — кричал Рулев, упираясь спиной в березку. «В официальной истории они называются казаки-землепроходцы. Официальная история — чушь. Это были бичи, голодьба, рвань. Что главное в любом босике? Ненависть к респектабельным, ненависть к живым трупам. Где респектабельность, там догматизм и святая ложь. Ложь. Он бежит, чтобы не видеть их гладких рож, пустых глаз, и чтобы его не стеснял регламент. Он бежит от лжи сильных. Он ищет пустое место, куда они еще не добрались. В тот момент на востоке было пустое место. Туда и бежали твои землепроходцы, а по их следам шли респектабельные, чтобы установить свой идиотский порядок и принести туда свою ложь. «Ты анархист, что ли?» — спросил я. «Дурак!» — необидно сказал Рулев. «Нацепить ярлычок и успокоиться, да? Свобода!» Он подержал руками воображаемую свою ценность и руки бессильно упали вниз. Мы не разошлись. Рулев пил, но не пьянел. Он вытащил из кармана еще бутылку. На его тощей фигуре городского парня, видимо, можно было спрятать много бутылок. Я с интересом наблюдал. Рулев, как я вскоре узнал, был старше меня на 7 лет. Был кадровым офицером, уволился из армии по суду чести, иначе не отпускали. Поступил в университет на исторический, и вот сегодня решил бросить его. История — мертвая вещь, никто не может узнать историю. По дикому совпадению оказалось, что мы живем рядом, в получасе ходьбы друг от друга. И когда мы через парк и через тихие сокольнические переулки вышли к Преображенке, он пригласил заглянуть к нему. О жизни своей он рассказывал с хорошо затаённым юмором. Глаза его смотрели вдаль в восторге пьяного вдохновения. Жизнь Рулёва в его пересказе была разорвана на эпизоды. Каждый эпизод имел самостоятельную ценность и вес, имел свой объем, юмористические и мрачные стороны. Впрочем, стороны бытия Рулёва не были мраком сами по себе. Это были каверзы судьбы, которая не всегда играет по правилам, и, кроме того, любит шутить не всегда уместно, но без малейшей злобы. Лишь один раз, когда мы проходили мимо новостройки с развороченной землей, с рычащими самосвалами, с разбросанными бетонными блоками, гнутыми прутьями арматуры, он остановился и процитировал: «Век 19-й, железный, воистину жестокий век, тобою в сумрак бесконечный беспечно брошен человек. 20-й век еще страшнее». Минут 5 после этого он молчал, лишь улыбался, и улыбка его теперь таила затаенную каверзу, хорошо обдуманный хитрый ход. Дом его находился на тихой улочке, выходящей на Преображенскую площадь. Это был уголок старой Москвы, несомненно обреченный на снос. С улицы мы зашли в дверь в торце двухэтажного дома, поднялись по деревянной с балясинами лестнице на 2-й этаж, потом поднялись еще выше. И Рулев ввел меня в скрипучую обширную мансарду, которую с улицы вовсе не было видно. Здесь был уют холостяцкого, нерегламентированного жилья, собранное кое-как мебелью, несколькими книгами на полке, плитой на кухне и, главное, с горбатыми древними полами, которые выли и визжали на разные голоса. Я не сразу понял атмосферу уюта, которая была тут, и то, что те несколько книг, которые были на полке, были любимыми книгами Семёна Рулёва. Пройдясь по половицам так, что они завыли на разные голоса, он сказал: «Там еще и чердак есть, тоже мой». Он сказал это счастливым голосом, обладателя небольших,